Глава 5. В те дни еще со мной по-свински не поступал никто, и вот уже мы с Сологубом в Минске, где вечер Сологуб дает с участием Чеботаревской, его жены, и слава им, меня повезшим и с моим. Мы едем с помпой королевской, пьем в ресторанах только мум и производим всюду бум, встречаемые молодежью, уставшую по бездорожью литературному брести, и ныне нам во славу Божью венки решающие плести. В разгаре вечер старый лектор, сошедший с кафедры, под плеск ладоней свой смакует блеск и пьет хвалы живящий нектар. Вдруг в лекторскую голоса врываются под смех и взвизги две старших классов гимназистки, как стрекоза и с ней оса, летят на Сологуба прямо, и старшая, смотря упрямо и пристально в глаза ему, твердит: «Люблю вас потому, вас целовать не знаю срама». И с этими словами в лоб поэта длительно целует. Жена, конечно, не ревнует, ведь дети вроде антилоп, невинны и наивны. Эти ж еще так юны, как же встретишь причуды и проказы их, как не улыбкой губ своих? Поцеловав, смеется звонко, и вдруг конфузится она и шепчет голосом ребенка: «Я, Сонечка, Амардина».